Почему он начал стрелять? «Вы думаете, он отвлекал внимание?» — похолодел Алексеев, уже осознавая, какую ошибку допустил лично он и его сотрудники. «По-моему, это наиболее логичное объяснение случившегося», — кивнул Иевлев. «Он от кого-то отвлекал внимание. Кто-то еще находился в этом баре. Кажется, мы теряем свою квалификацию», — в сердцах сказал Алексеев. «Конечно, он кого-то прикрывал, но в тот момент это трудно было сообразить. Сначала стрельба, потом ранение нашего сотрудника. Мои ребята погорячились и застрелили этого героя, когда он пытался вырваться на улицу». Сарычев продолжал курить, потом вдруг попросил: «Дайте воды». Алексеев налил стакан воды бывшему коллеге. Сарычев залпом выпил, глубоко затянулся и спросил: «А вы уточнили, кем был этот молодой человек?» «Я же сказал, у него не было никаких документов», — напомнил Алексеев. «А у вас есть какие-нибудь предположения?» Сарычев по-прежнему курил. «Не молчите, Сарычев», — не выдержал Иевлев. «Каждая минута может стоить жизни еще какому-нибудь невинному человеку. Неужели вы этого не понимаете?» «Я должен был свести Лозинского с одним человеком», — наконец выдавил Сарычев. Потом спросил: «А ваш сотрудник будет жить?» «Врачи делают все, что в их силах», — кивнул Алексеев. «С каким человеком вы должны были свести Лозинского?» «Мне позвонил Савельев и сказал, чтобы я их свел», — глухо повторил Сарычев. «Но об этом вы и сами знаете. У вас был обговорен запасной вариант?» — быстро спросил Иевлев. «Вы договорились с Савельевым о возможном запасном варианте вашего поведения. Что делать, если Лозинский не придет на встречу? Вы ведь профессионалы. У вас должен был быть запасной вариант». «В таком случае я сам должен был свести этого человека с Игнатом Савельевым», — глухо признался Сарычев. «Ну кто это был, черт вас возьми?» — не выдержал Алексеев. «Резидент литовской разведки в Москве», — наконец вымолвил Сарычев, опустив голову. Потом не поднимал глаз и спросил: «Мне зачтут эти показания как чистосердечное признание?» «Вы хотите сказать, что стрелявший в наших сотрудников молодой человек был резидентом литовских спецслужб в Москве?» — не поверил Алексеев. «Нет, в зале был еще кто-то третий. Я тоже подумал о том, что этот молодой человек специально рискует своей жизнью, чтобы отвлечь на себя внимание и дать возможность уйти их резиденту». «Кто это был?» — одновременно спросили Алексеев и Иевлев. «Этого я не знаю», — ответил Сарычев. «Я просто пришел на встречу, во время которой должен был организовать беседу Лозинского с этим резидентом. Их очень интересовали пропавшие документы, и они готовы были заплатить большие деньги». «Как вы с ним связывались?» — поинтересовался Иевлев. «У вас был свой источник связи?» «Они просто бросали мне письма в почтовый ящик», — улыбнулся Сарычев. «Действительно, как просто», — пробормотал Иевлев. «Мы сходим с ума, требуем дорогостоящую аппаратуру, организуем непрерывное наблюдение за объектом, а кто-то в это время просто заходит в подъезд и оставляет там письмо». Кто-то сказал, что все новое в этом мире — это просто хорошо забытое старое.